Вон один стоит оплавленный, правда, остальные шесть не хотят выезжать из дома. Где? Что-то я не вижу. Отвлекся от бинокля, я и посмотрел на Нарила. Вон у правого угла дома. Там только Низдраида остался. Остальные с другой стороны дома. Сейчас вижу, приблизил до максимума, активировал сканирование, познание марки и модели, но увиденное мне сразу не понравилось. Остальные три в таком же состоянии. Не совсем, но близком. А совсем не бедный дедушка, оказывается. О чем ты? База опознала остатки дроида, это невейский абордажный дроид, причем самая свежая модель. Удивительно, откуда они здесь взялись? А у тебя есть данные по ним? С любопытством спросил Нарил. Данные только общие, невейцы предоставляют в базы только общие данные. Остальное шифруют и предоставляют исключительно своим дилерам. Данные по ним появляются в сети только после выхода новой модели. Тогда понятно, что я ничего не сумел найти по ним в сети, задумчиво протянул он. То есть ты знал, что там за дроиды? Только модель, но не знаю ничего об их устройстве, пожал он плечами. Понятно теперь. Ладно, пошли обратно, он вернул мне бинокль и направился к глайдеру. Будешь пробовать? Поинтересовался Нарил, догнав меня. Нет, конечно, я ведь прекрасно понимаю, что у меня нет шансов. Совсем без вариантов. В голосе парня пропала надежда. Совсем. Есть способы заработать креды гораздо более простым способом, а этот дом проще снести вместе с дроидами. Не ты первый это говоришь, но Лила категорически против, вздохнул Нарил. Тогда пускай продолжает искать желающих лезть под пушки невейских абордажных дроидов. Нарил замолчал и не произносил ни слова, пока мы не дошли до глайдера. Я уже собрался забраться на сиденье, когда он остановил меня. Одну секунду, Рик. Что еще? Бинокль я тебе вроде вернул. Вернул, все в порядке. У меня к тебе есть предложение, Нарил заметно нервничал. Предложение? Какое? Понимаешь, мне нужен напарник, я один не справлюсь. Не справишься с чем? С дроидами, конечно. Нарил, ты вроде не глупый парень, покачал головой. Многие пробовали, и у них не получилось. С чего ты решил, что у тебя получится? Я долго готовился, и у меня все уже готово, но понял, что одному не справиться. Давай поподробнее, что-то ничего не понимаю пока. Я создал одну классную вещь, она вырубит всех дроидов, глаза Нарила загорелись. Допустим, скептически хмыкнул я, тогда иди и выруби их. Не могу. И в чем проблема? Нужны двое. Вот смотри, он показал шар, лежащий на непонятном аппарате. Этот шар нужно закинуть в дом, и одновременно я здесь должен активировать его ответную часть. У меня к тебе предложение, тебе только нужно подобраться к дому, я покажу, как это можно сделать, и за это ты получишь, скажем, два абордажных дроида. Очень любопытно, усмехнулся я, а давай сделаем наоборот. Я останусь здесь, а ты будешь подбираться к дому и забрасывать этот шар. За что я, так и быть, отдам тебе два абордажных невейских дроида. Так не пойдет. Это ведь мое изобретение, и без меня у тебя не получится его активировать. А я и не собираюсь его активировать, я вообще не собираюсь в этом участвовать. Твоя идея — тебе и участвовать. Добежишь, вернешься, активируешь, одним словом, дерзай. Ладно, ладно, три дроида, с жаром предложил Нарил. Парень, ты, видимо, совсем не понимаешь ситуации и устало потер переносицу. Мало того, что эти дроиды достанутся тебе, как тот дроид у угла дома, в половинчатом состоянии. Так тебе еще и скин к ним потребуется новый, из-за того, что невейские искины всего один из 100 хакеров возьмется ломать и, если взломает, запросит за эту услугу весьма неприличное количество кредов. Поэтому это не дроиды, а одна большая головная боль. Послушай, Рик, после моего изобретения все дроиды останутся целыми. А почему ты решил, что дроиды, охраняющие дом, перестанут стрелять в ответ? Очень сильный М-импульс выбьет у них всю электронику, с гордостью заявил Нарил. По-моему, из этого хлама ничего не получится, и сразу вспомнил, что все взрывные устройства, собранные из подобного хлама, сработали. Я уже проверял в горах, все работает. И какая мощность М-импульса у твоего изобретения получилась? Поинтересовался у него. Точно не могу сказать, у меня там нечем было замерить. Так, я тебя обрадую, у этих дроидов стоит защита. Она выдерживает Эми мощностью до 3000. А это твое изобретение вряд ли 1000 выдаст. Это точно. Про защиту? Нарил заметно побледнел. 100%. Впрочем, это данные по предыдущему поколению дроидов, а у нового поколения, находящегося там в доме, уровень Эми защиты может оказаться еще выше. По моим подсчетам, на выходе должен оказаться уровень Эми импульса примерно в 7000, упрямо возразил парень. Ты хотя бы понимаешь, что такое импульс мощностью в 7000? Покачал головой. Да такой импульс вырубит всю электронику вокруг. Целый квартал останется без света, сети, и у всех сгорит большая часть электроники в домах. Конечно, я это понимаю. «Нет, не понимаешь», — резко оборвал я его. «Все соседи, живущие здесь, будут очень злыми после этого и сделают все, чтобы найти того, кто это сделал, а потом наказать его. Разумные они не бедные, так что мало тебе не покажется. Поэтому сильно не советую так поступать». «Глава 27, не могу, я пообещал Лиле, что смогу попасть в дом», — тихо произнес Нарил. «Парень, ты вроде не глупый, поэтому дам простой совет, откажись ты от этой затеи и от этой Лилы заодно, врет она тебе все. Просто поверь мне на слово. У пиратов не бывает внучек, я долго служил на флоте и хорошо это знаю». «Почему не бывает?» Нарил недоверчиво покачал головой. «Специфика работы пиратов не располагает к женам и детям». «Ладно, мне пора», — развернулся к глайдеру. «К чему она располагает?» — спросил Нарил. «К одиночеству и постоянной боязни того, что кто-то из родственников, убитых тобой, найдет тебя и прикончит. Посмотри на дом и окружающую обстановку», и показал рукой на территорию вокруг. «И если все-таки надумаешь рискнуть и опробовать свое изобретение, никому не говори об этом. В первую очередь это касается Лилы. Удачи тебе, Нарил, да чуть не забыл, учти, у этих дроидов встроенная наносистема восстановления. У тебя после М-импульса будет немного времени, пока встроенные наниты не восстановят поврежденную электронику. После чего дроиды снова вернутся в строй». Запрыгнул в сиденье глайдера, поднял его в воздух и направил домой. Марине смотрела какой-то сериал и жевала сухой паёк, когда я вернулся. «Ты где так долго? Обещал ведь быстро». Не отрывая взгляда от экрана, спросила она. «Так получилось, извини». «Чем ты занимался?» «Проверял один вариант, но он оказался неудачным». «Вода горячая идет». «Конечно». «Тогда я быстро в душ».